Глава 18. Отношение ко мне в школе последние события не улучшили. Ко мне и так относились настороженно, теперь же отношение варьировалось от опаски до откровенного ужаса. Причем учителя также стали меня побаиваться. В результате меня просто перестали спрашивать на уроках, видимо, из опасений, что я могу зарезать за плохую отметку. Тьфу! Вот настолько легко общество может сделать из человека изгоя. Достаточно убить нескольких негодяев, и все, ты уже монстр. И никого не волнует, что ты мирный гражданин, который всего лишь хочет жить спокойно. Впрочем, я уже давно потерял наивную веру в людей, так что для меня такая реакция шоком не явилась. Справедливости ради надо заметить, что не все изменили отношение ко мне в худшую сторону. Например, Анетта Тирина сменила отношение с нейтрального на откровенный интерес. И не зная она про мои отношения с Ленкой, то наверняка начала бы на меня охоту. Моя эмпатия совершенно определенно это утверждала. Изменения были не только в школе. Я стал получать приглашения на приемы, и некоторые из них даже посетил. Правда, приглашения были не от верхушки общества, аристократия ко мне пока только присматривалась. Но у меня уже было приглашение на следующий большой прием у Тириных, а судя по тому, какие теплые отношения у нас установились со Стефой, возможно, меня пригласят и к Ренским. Невозможно войти в высший свет самому, нужно обязательно быть кем-то представленным, и посещение правильных приемов – это единственный путь в высшее общество. Большим приемом Тириных был день рождения Алины. Обычно он отмечался внутри рода, только для своих, но в этом году Алине исполнялось 200, и род настоял на широком праздновании юбилея. Для меня момент был очень удачным, поскольку у меня уже полгода лежал подарок для нее, для вручения которого я никак не мог подобрать подходящий повод. Ленка любила разные антиквариаты и регулярно затаскивала меня в антикварные лавки, где с упоением рылась в старом хламе, разыскивая что-нибудь эдакое. В одной из таких лавок, разглядывая старые картины, я обратил внимание на небольшой портрет девушки, сидящей в плетеном кресле на залитой солнечным светом веранде. Мне бросилось в глаза сходство с Алиной, и чем больше я разглядывал картину, тем больше приходил к мысли, что это может быть она. Девушка на портрете выглядела немного моложе, однако сходство было несомненным. «Портрет девушки, автор неизвестен», — ответил хозяин лавки на вопрос о картине, но при этом запросил за картину чудовищную сумму в 100 гривен, мотивируя это тем, что картина написана очень талантливо, и этот неизвестный автор запросто может оказаться кем-то знаменитым. Я сомневался. Хозяин уперся и не хотел скинуть ни веверицы. Я снял картину со стены, чтобы рассмотреть ее поближе, и на обратной стороне обнаружил полустертую карандашную подпись «Алина Т». Это решило дело, и я выписал чек. Прием происходил в городской резиденции Тириных, в большом старом здании, украшенном вычурной лепкой в стиле, немного напоминающем рококо моего старого мира. Мы всей семьей прибыли за 15 минут до назначенного времени. Достаточно рано, чтобы подчеркнуть уважение к хозяйке, но не настолько рано, чтобы это выглядело под халимажем. Мы оказались в очереди. Уважение к хозяйке решили подчеркнуть не только мы. Тирины пользовались в обществе большим авторитетом. Я впервые увидел Алину в образе, который до этого мне был совершенно незнаком. В образе матери одного из сильнейших родов княжества. Контраст с привычной мне смешливой женщиной поражал. Когда-то я между делом заметил Анетте, что удивлен, насколько просто и приятно общаться с Алиной. Анетта долго и искренне смеялась. «Кеннер, она только с тобой такая. Она говорит, что ты очень напоминаешь ей Кеннера Ренского». «Вот как?» – удивился я. «Да вот так. Она, похоже, Ренского очень любила. Помнишь, нам рассказывали, что после убийства Ренского двое нападавших выжили? Они выжили ненадолго, их убила Алина. А род Эле она вообще искоренила. Рода Эле больше нет, от него осталось всего несколько семей простолюдинов». Вот теперь я понял, что Анетта имела в виду. Гостей встречала мать рода, с которой какие-то фамильярности были совершенно немыслимы. Впрочем, когда перед ней предстали мы, глаза у нее потеплели. Она обнялась с мамой, расцеловала Ленку, потом и меня, вызвав задумчивое выражение на лицах многих гостей. Затем она обратила внимание на завернутую картину, которую я держал в руках. «Это что, картина?» — с веселым удивлением спросила она. «Кеннер, неужели ты наконец стал разбираться в живописи?» «Нет, у меня по-прежнему с этим есть проблемы», — признался я. Но когда я увидел именно эту картину, я решил рискнуть ее подарить. «Ты меня совершенно заинтриговал. Дай мне на нее взглянуть одним глазком». Я развернул картину, глаза у Алины расширились. «Где ты ее взял?» Случайно наткнулся на нее в антикварной лавке, честно признался я. «Мама приказала нарисовать ее, когда мне было 17. Я думала, что она потеряна навсегда», — сказала Алина с грустной улыбкой. «Спасибо. Это чудесный подарок». Она бережно взяла картину, бросила на нее задумчивый взгляд и передала ее девчонке, стоявшей рядом стайки младших Тириных. «Отнеси в мои покои, смотри аккуратно». И вновь обратив внимание на нас, сказал достаточно громко, чтобы окружающие расслышали. «Мы помним, что Орди нам не только друзья, но и родственники. Мы всегда рады видеть вас. В доме Тириных вы не чужие». Она сопроводила приглашение легким поклоном. Мы поклонились в ответ и уступили место другим гостям. Алина определенно хорошо к нам относится, разумеется, я ни на секунду не поверил в романтическое объяснение Анетты. Алина мать рода, а не впечатлительная 16-летняя девушка. Вряд ли ее воспоминания о Кеннере Ренском оказали хоть какое-то влияние. Скорее, тут сыграли свою роль сразу много разных причин. Быстрое восхождение матери, рост влияния нашей семьи, наши личные перспективы, а может и другие причины, нам пока неведомые. По сути, сейчас Алина объявила всем, что у нас родственный союз. Для чего она сделала такое объявление, что она планирует из этого извлечь, я не понимаю, но думаю, что ничем плохим это для нас не обернется, и мы тоже извлечем из этого выгоду. Как минимум, желающие попробовать нас на зуб сначала крепко подумают. Кстати, можно бы уже понемногу начинать думать о заключении формального союза. Нашей семье по силе еще очень далеко до Тириных, но мы уже достаточно сильны, чтобы не выглядеть мелкими прихлебателями. Прием проходил своим чередом. Мама с Ленкой плотно застряли в каком-то дамском кружке маминых знакомых, а я лениво слонялся по залу, или точнее по трем объединенным залам, здороваясь и перебрасываясь репликами с немногочисленными знакомыми. Немного поболтал со Стефой Ренской, которая меня при встрече обняла и расцеловала. Впрочем, у меня было сильное подозрение, что это было проделано на публику. Чуть позже в стране я заметил Ольгу и вежливо ей поклонился. И очень удивился, когда она не стала отворачиваться, кивнула мне в ответ. Где-то что-то сдохло, не иначе. Я цедил вишневый сок, лениво наблюдая за бурлением гостей, и раздумывал, не найти ли мне пару на предмет потанцевать, раз уж Ленка так плотно погрузилась в дамскую болтовню. Тут чьи-то ладони накрыли мне глаза. «Алина», — улыбнулся я, — «не хулигань». «А ты силен», — удивленно сказала Алина, убирая руки. «Ты так хорошо чувствуешь ауры?» «Только у тех, кого хорошо знаю». «Это очень и очень немало, но поговорим об этом потом, а сейчас я хочу тебя познакомить с разными нужными людьми». Она подвела меня к красивой рыжеволосой женщине, портрет которой я каждый день видел в классе развития основы. «Драгана, позволь представить тебе Кеннера Орди. Кеннер, перед тобой Драгана Ивлич. Думаю, тебе не нужно объяснять, кто это». «Разумеется, не нужно. Спасибо, Алина. Для меня честь быть представленным вам, сиятельная». Драгана смотрела на меня с любопытством. «Много слышала о вас, юноша». «Хотелось бы верить, что только хорошие, но, увы, нашлись люди, которые оплатили целую кампанию лжи против меня. С клеветой почти невозможно бороться, как подсказывает мой печальный опыт». «Но вы все же боролись, если я правильно помню, кое-какие некрологи». «Мне не оставили выбор, сиятельное. И, как я вижу из ваших слов, лекарство оказалось немногим лучше болезни». «За словом, вы определенно в карман не лезете, Кеннер», — засмеялась Драгана. «Думаю, у нас с вами будет возможность познакомиться поближе. Вы же будете поступать в академиум? Или предпочтете пойти по пути обычной дворянской семьи?» «Было бы глупостью отвергать дар силы, сиятельное. Мы с сестрой планируем учиться». «Я, пожалуй, буду за вами присматривать в академиуме. Не думаю, что для вас является секретом то, что круг внимательно наблюдает за вами и вашей сестрой». «Мне льстит ваше внимание, сиятельное, но меня тревожат столь высокие ожидания. Я боюсь вас разочаровать». «Скромность украшает людей», — с легкой полуулыбкой заметила Драгана. «Людей еще больше украшает правильная самооценка», — заметил на это я. «Через несколько лет мы все это выясним точно. Буду рада видеть вас на своих лекциях, Кеннер». Я поклонился, и Алина повела меня дальше. «Пора представить тебя еще кое-кому», — загадочно пообещала она. Кое-кого было сложно не узнать. В ежегодных альманахах дворянского реестра, который я всегда очень внимательно штудировал, они занимали заметное место. Давно пора было с ним познакомиться, чтобы там из этого знакомства не вышло. «Господин Путята, господин Беремир», — обратилась к ним Алина. «Позвольте представить вам Кеннера Орди. Кеннер, позволь представить тебе Путяту и Беремира Хомских». Беремир смотрел на меня с интересом, взгляд Путяты был совершенно невразительным. «Надеюсь, старый козел не собирается устроить скандал». «Кажется, мы даже родственники, господин Кеннер», — равнодушно заметил Путята. «Кажется, да, господин Путята», — вежливо согласился я. Беремир слегка поморщился, услышав замечание Путяты. «Я про себя отметил, что отношение отца к нам он, похоже, не разделяет. Возможно, нам все-таки удастся наладить отношения, когда он станет главой семьи». «Раз уж мы встретились, господа, воспользуюсь случаем извиниться за свою несдержанность. Я постарался выглядеть виновато. Мне следовало бы связаться с вами, прежде чем убивать ваших людей, которые громили мой завод». У Алины удивленно поднялись брови, она с интересом посмотрела на меня. Беремир тоже выглядел озадаченным. «Каких еще наших людей?» — мрачно отозвался Путята. «Не понимаю, о чем вы говорите, господин Кеннер». «О, прошу прощения, я не точно выразился. Людей ваших вассалов родинных. Родины приказали группировке Миши Тверского разгромить мой завод, а мы их задержали. Я не стал разбираться и просто приказал убить их всех вместе с этим самым Мишей. Мне следовало бы цивилизованно обсудить ситуацию с вами, только потом их убивать, но я поспешил. Я тоже подвержен порывам, свойствам юности, увы. Еще раз прошу прощения, господа». У Алины в глазах плескался смех. «Мы ничего об этом не знаем», — сказал Путята, с неприязнью поглядывая на меня. «Ну, значит, я обратился не по адресу», — легко согласился я. «Надеюсь, вас не затруднит передать мои извинения своим вассалам. Раз уж мы с вами так разговорились по душам, может быть, вы откроете мне секрет, господин Путята? Что вы имеете против нашей семьи? Мой дед умер 20 лет назад, а мы с матерью вообще никак с вами не пересекались. Чем же мы вам не угодили?» Путята посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Насколько я знаю, вы родились вне брака». «Это действительно так», — признал я. «Однако мою мать вы тоже знать не желаете, несмотря на то, что у нее с происхождением все в порядке». Путята молча отвернулся. «Похоже, этот секрет так и останется секретом», — констатировал я. «Ну что ж, господа, позвольте вас покинуть. Алин, ты, кажется, хотел представить мне кому-то еще?» Когда мы отошли от Хомских, Алина полюбопытствовала. «Ты так сильно хочешь узнать этот секрет?» «Да не особенно», — ответил я, пожав плечами. «Это либо деньги, либо женщина. В любом случае, это дела давно минувших дней, которые меня не касаются». «Почему ты так думаешь?» — с интересом спросила Алина. «А что еще могут не поделить два брата? Причина ссоры не особенно важна, мне просто нужно было понять, хочет ли он ее продолжать. Оказывается, старый пень настолько злопамятен, что переносит ссору с давно умершим братом на совершенно непричастных потомков». «Знаешь», — задумчиво сказала Алина, — «если бы мне до встречи с тобой сказали, что мне будет интересно общаться с подростком, я бы, пожалуй, посмеялась. Для меня самый большой секрет — это ты, Кеннер». «Алина, ты преувеличиваешь мою сложность. Во мне нет ничего сложного, поверь. Я бы с удовольствием бездумно развлекался вместе с золотой молодежью, но мне приходится быть главой семьи. Я единственный мужчина в семье, мне просто не на кого спихнуть ответственность. Вот и весь мой секрет». «Ну-ну», — хмыкнула Алина, — «я прям-таки и вижу тебя буянищем в ресторане». «Ну, мы же с Леной бываем иногда в ночных клубах». «Но в скандальную хронику вы как не попадаете». «Это все Лена», — объяснил я. «Она любой скандал прекращает одним ударом, так что темы для хроники никогда не возникает. Очень тяжело рука, несмотря на то, что маленькая и прекрасно поставленный удар». «Замечательный рецепт», — звонко рассмеялся Алина. «Я запомню. Но все же именно благодаря тебе твоя семья в короткое время стала заметной. С ней уже считаются. Да что далеко ходить, мало кто может позволить себе так говорить с Хомскими». «Хомский тут неудачный пример. Что ни говори, а мы все-таки близкие родственники. А вообще мне просто повезло. Князь замыслил отобрать завод у Ренских и решил для этой цели использовать меня. Вот этот завод и дал мне возможность для старта. Без него я был бы обычным, никому не интересным подростком». «Да, да, просто повезло», — согласно покивала Алина. «Я не знаю ни одного человека, который сумел бы отобрать у князя хоть бы старый башмак. А вот ты каким-то образом ухитрился отобрать целый завод. Разумеется, это простое везение. Что же еще? При этом, что удивительно, ни Ренский, ни князь к тебе никаких претензий не имеют. Я вот уже думаю, не пора ли начинать тебя бояться? А то ведь ты у меня что-нибудь отберешь. Просто повезет». «Алина, не преувеличивай». Я посмотрел на нее укоризненно. «Ладно, не буду», — с улыбкой согласилась она. «Но кое-кто тебя действительно начинает опасаться. Очень уж резкий ты юноша, Кеннер. Вот как с этим Мишей Тверским. Тебя попробовали слегка напугать, а ты взял и всех поубивал. Эта история наделала немало шума, знаешь ли. Все заинтересованные лица уловили намек, что ты можешь заглянуть в гости на бронеходе, а князь при этом будет смотреть в другую сторону. Все же есть тебе много общего с Кеннером Ренским, только ты умнее и стелишь мягко». «Я считаю, что ты ошибаешься в своей оценке. Но независимо от этого скажу тебе одно. Для своих друзей я всегда буду надежной опорой». Алина внимательно посмотрела на меня и медленно кивнула. «Отец, так что там за история с людьми родинных? Я, похоже, пропустил много интересного, пока уезжал». «Я собирался взять Орди под свою руку, но мы с Иваном не отнеслись к мальчишке серьезно, вот и просчитались. Мы и подумать не могли, что у школьника может быть своя дружина». «Я не понял, вы что, хотели навязать ему протекцию?» «Хотели просто немного попугать, чтобы до мальчика дошло, что без защиты родичей он никто. Наглый щенок. Как он посмел так со мной разговаривать?» «А как он разговаривал? Он всего лишь очень вежливо сказал, что в этот раз претензий нам предъявлять не будет, но в следующий раз предъявит обязательно». «Силенок у него не хватит что-то нам предъявлять». «Отец, ты что, решил затеять войну? И что ты хочешь этим добиться? Под тебя он теперь точно не пойдет». «Какая с ним может быть война? Кто он и кто Хомские?» «Вы с Иваном Родиным тоже так думали. Может, он вас еще раз удивит? Вот скажи, а что ты ответишь князю, когда Орди подадут жалобу? Что ты решил повоевать со своим внуком потому, что он не хочет идти под тебя? И что при этом ты его за внука признавать не хочешь? А я тебе скажу, что будет дальше. Князь даст ему право на защиту, а вот нас никто в этом деле не поддержит». «Право на защиту — это еще не защита. Кто ему даст защиту?» «Например, Тирины. Ты заметил, что Алина позволяет ему разговаривать с собой, как с подружкой? Совершенно очевидно, что у них союз. Думаешь, Алина не воспользуется возможностью безнаказанно нас пощипать? А это крокодильца Стефа Ренская, которая его обнимала у всех на глазах. Чтобы ни у кого не осталось сомнений, кто у нее любимый внук. Чтобы у них там не было с Ольгой, Ренские их родственники, и они тоже не упустят случай оторвать от нас какой-нибудь кусочек. Отец, мы проиграем. Сын, ты слишком драматизируешь. Вот мне, кстати, тоже интересно, а что за размолвка случилась у вас с Донятой, что ты даже мертвому мстишь? Это тебе не касается. Это что-то связанное с матерью? Молчать, я запрещаю тебе лезть в это дело. Когда Ольга выгнала Милославу, и она пришла к нам, ты не пустил ее на порог. Сейчас она лучшая целительница княжества. Кеннер строит для нее лечебницу, и мои люди оценивают, что она будет давать семье Орди как минимум 1015 в месяц. А ведь Милослава могла быть хомской, да и сам Кеннер тоже. А сейчас ты собираешься втянуть нас в войну, в которой мы не получим ничего, даже если каким-то чудом победим. Отец, если ты попытаешься опять напасть на Орди, я соберу совет фамилии, и ты будешь объяснять всем родственникам, ради чего ты хочешь заставить нас воевать. Ты точно этого хочешь? Не смей мне угрожать, рявкнул Путята. Я тебе не угрожаю, но если ты попытаешься втянуть нас в войну, я тебя остановлю. Чего ты добиваешься от меня? Я бы вообще предпочел с ними помириться. По-моему, глупо отталкивать родственников только потому, что 30 лет назад ты что-то не поделил с покойным братом. Ну ладно, если уж для тебя это так невыносимо, не мирись. Но никакой войны больше и никаких нападений. Путята молча смотрел в сторону. Мы договорились? Настаивал Беремир. Договорились, договорились, с раздражением ответил Путята. Путята Хомский любил малую читальню. Стены, обитые темно-зеленым шелком, мягкие кресла и неяркий свет лампы создавали уютную атмосферу, в которой тревоги неурядицы внешнего мира отходили куда-то на задний план. Здесь обычно проводила вечера покойная матушка, и маленький Путята частенько сидел с ней, делая свои уроки и спасаясь от приставаний докучливого и наглого младшего братца Погодка. Он чувствовал себя комфортно среди плотно заполненных книжных шкафов, и его до сих пор, как и в детстве, очаровывал огромный глобус с большим белым пятном Винланда, который, по свидетельствам редких путешественников, был до краев полон самыми невероятными чудесами. В малую читальню никогда не допускались посторонние. Исключение Путята делали лишь для своего старого друга Ивана Родина. «То ли я совсем старый стал, то ли молодежь совсем наглая пошла», — грустно сказал Путята, пригубив немного яблочного бренди. «Что на тебя нашло?» — удивленно посмотрел на нее Родин. «С Беремиром поругался. Представляешь, он не угрожал советом фамилии, если я что-то затею против Орди». «А ты воевать, что ли, собрался?» — еще больше удивился Родин. «Нет, конечно», — махнул рукой Путята. «Меня бы и родичи не поняли. Да и нечего с него взять, по сути». «Да и мальчик до чего шустреньким вырос», — усмехнулся Иван. «И крови совсем не пугается. Прям весь в Доняту покойничка. Да и ты такой же. Все вы хомские похожи». «Ты-то чушь не неси», — поморщился Путята. Родин опять усмехнулся, но промолчал. Некоторое время они молчали, думая в тишине о своем и прихлебывая 20-летний бренди, которым славилась семья Хомских. «Спустишь ему срок?» — наконец спросил Хомский. «Посмотрим», — пожал плечами Родин. «Я к нему своего человечка давно засунул. Может, расскажет что-нибудь интересное. Если случай подвернется, проучу немного малыша». «А сейчас он что рассказывает?» — полюбопытствовал Путята. «А сейчас он сидит тихо, как мышка в норке, и трясется», — засмеялся Иван. «Они там заподозрили, что кто-то на сторону поет, и потихоньку людей проверяют. На него вряд ли выйдут, ничего у них определенного нет. Но он отказался даже встречаться с моими, пока все не успокоится». «Ну, если что интересное наметится, ты мне дай знать. Может, и я поучаствую. Я Беремиру обещал только, что воевать не буду, а просто по-родственному почему бы не поучить». Разговор опять затих, и два старика погрузились в свои мысли, изредка прихлебывая из круглых бокалов.